Глава 50. Никита. Я много чего могу вынести. Жизнь меня с детства закалила. Несмотря на бабло и вот это вот все. Но женские слезы — это пиздец, товарищи. Особенно, когда вижу их на красивом лице Ангелины. Как сначала начинают часто и сильно дрожать губы, а потом по щеке стекает первая соленая слезинка. И почему я не замечал раньше, какая она красивая? Когда мне представила ее Ольга, передо мной стояла безликая серая мышь. Кажется, в брюках и старомодной тунике. Волосы были забраны, как и обычно. И я даже толком не рассмотрел ее. Обычная, серая масса и не более. Единственное, что я тогда сказал, завтра в 9 жду в своем кабинете. А теперь я прижимаю к груди эту девочку. И мне тошно, что все получилось именно так. Я ничего не говорю, потому что не знаю, что сказать. Одно только могу заявить точно. Я их не оставлю. Что-что, а чувство ответственности у меня с детства. Наверное, я научился этому у отца. Отчасти. Да, папа не был идеальным никогда. Но он не бросил меня. Не отдал на воспитание бабке и деду. Или няньке какой-нибудь. А воспитывал, как умел. Поначалу мне выть хотелось от несправедливости. Думал, лучше бы я родился у каких-нибудь алкашей, но не здесь. А потом понял. Осознал как-то. Сам не знаю. Во многом я похож на папу. И сейчас не могу оставить своего ребенка. Да, я понимаю, что лучшим вариантом для нас всех было бы никогда больше не встречаться с Ангелиной. Я бы справился со временем. Забыл бы. Зашил бы эти воспоминания на живую, если бы потребовалось. Я ведь как наркоман. Мне близость ее нужна. Кажется, эту чертову неделю я даже не дышал. Поэтому и нужно прекратить все. Но ребенок... Пока Ангелина рыдает, я стараюсь держать свои эмоции внутри, только прижимаю ее все крепче. Хочу надышаться. Втягиваю ее запах снова и снова. Закрываю глаза. Ощущаю себя живым. А я ведь даже не сомневаюсь, что ребенок мой. Я был в клубе на днях. Там про Леру никто даже не слышал. А эта администраторша, Дарья, кажется, попросила меня забыть о Марковой и не портить ей жизнь. Отвела меня в сторону и прямо так и сказала. Тихо, чтобы не слышал никто. «А так мы всегда рады вас видеть», — добавила она уже громче и с улыбкой. Натренированный, видимо, за многие годы работы. «И предоставим любую девочку на ваш вкус». Кроме нее. Снова тихо. Мне потребовалось время, чтобы сопоставить все. Любые известные факты, поведение Василисы, каждое ее слово, сказанное в сторону сестры. Непонятным остается только одно. Как, в принципе, моя секретарша оказалась в соблазне? Хотя какое это имеет существенное значение? Особенно сейчас. «Уходите, пожалуйста». Молит Ангелина, немного успокоившись. Она отталкивает меня, что есть силы. Мне хочется сказать, что никуда не уйду, но я не успеваю это сделать. «У вас со слухом, что ли, проблемы?» Слышится позади. И я узнаю этот голос. Оборачиваюсь и вижу его хозяйку, Василису. Медленно перевожу взгляд и замечаю в руке у девчонки сковородку. «Уходите, или я вас ударю!» Нагло заявляет сестра Ангелины. Она даже сильнее сжимает ладони сковороду. «Серьезно?» — поднимаю бровь. «Да, вы мало, что ли, нам жизнь попортили?» «Вася, прекрати!» — взмаливается Ангелина тихо. «Я фигею просто. Она же только недавно просила о помощи и взяла у меня деньги. Конечно, я не стану сейчас поднимать эту тему, но, блядь...» «Так, обе успокоились?» Повышаю голос и выставляю по сторонам руки. Мотаю головой. Цирк с конями какой-то. «Дай сюда!» Не выдерживаю и вырываю у Василисы орудие моего возможного убийства. «Эй!» Возмущается она. Думал, накинется на меня, но нет. Только губы дует. «Значит так». Перевожу взгляд с одной сестры на другую. «Обе слушайте внимательно. У вас есть несколько дней, чтобы собрать вещи. Потом я приеду и увезу вас в новую квартиру с голыми задницами, если вы этого не сделаете». «Вы не имеете...» Начинает было мелкая, но я смиряю ее таким взглядом, что девчонка тут же затыкается. «Имею, поняла меня?» Такая злость берет, что трясется все внутри. «Имею полное и безоговорочное право. И я сделаю это, ясно? Я перевезу ваши тощие задницы в новую квартиру, даже если вы будете сопротивляться». Последний раз смотрю в их расширившиеся, слегка перепуганные глаза и отшвыриваю сковородку в сторону. Поджимаю губы, чтобы не сказать что-нибудь еще такое, о чем потом буду жалеть, а следом ухожу. Уверенно шагаю к выходу и понимаю. Так разъярен, что готов убивать. «Подождите!» Василиса кричит мне, когда я уже оказываюсь в подъезде. «Мы сами переедем, я вам обещаю!»